Мой собеседник не обиделся и остался сидеть на лавке, решив больше меня не раздражать. Во всяком случае, хоть какое-то время я смогу побыть в одиночестве. В самом дурном из своих настроений я поднялся в комнату, отпер дверь и не слишком удивился, когда увидел сидящего за столом высоченного, плечистого детину с аккуратной смоляной бородой, пушистыми ресницами и пронзительными карими глазами. Кожаная рубаха на нем едва не трещала по швам, стоило гостю только пошевелиться и немного напрячь мышцы. «Привет, Карл. Будь как дома, не стесняйся». «Здравствуй, Людвиг», — любезно ответил страж, сверкнув белыми зубами. «Извини, что без приглашения. Это Гансик. Можете быть знакомы». Возле окна стоял еще один гость, худой, белобрысый, с уставшими, покрасневшими глазами. Гансик, по первому впечатлению, умер собственной смертью, и лишь хорошенько приглядевшись, я увидел темное пятно на его правом боку. Душа кивнула мне без всякого интереса и энтузиазма. «Ты надумал поиграть в шпионов?» Я снял куртку, бросил ее на кровать. «Честное слово, к чему письма?» «Скажи это братству. Я получил точно такое же». «Интересно», — сказал я безо всякого интереса. «Ага». Карл повозился, поудобнее устраиваясь на скрипнувшем под ним стулом. «Еще как. Так что обратиться за помощью в Клеменс и сыновья было самой лучшей возможностью. Они не сдают своих клиентов». «Как ты узнал, что я в городе?» «Увидел тебя утром, когда ты проходил в ворота. Братство подумало, что ты по старой привычке заглянешь решить финансовые вопросы, как это сделал я. Мы с тобой не любим таскать с собой лишнюю наличность». «Пора менять свои привычки», — пробормотал я. «Мне тебя нечем порадовать. Я не знаю, куда делся этот тип». «Зато я знаю», — широко улыбнулся Карл. «Гансик, в отличие от нас с тобой, смог сесть черту на хвост». «Надеюсь, это образное выражение», — кисло ответил я ему. «Когда я встречаюсь с Карлом, мой энтузиазм очень быстро пропадает, и порой я даже перестаю любить свою работу, потому что обычно такие встречи ничем хорошим не заканчиваются». «Разумеется. Парни упекли в монастырь иеровитов, святого Августина, если быть точным». «Это ведь конгрегация, да? Непорочное сердце Девы Марии, если не ошибаюсь». «Угу, братья-затворники. Большие и молчуны». «Он политический заключенный?» «Людвиг, тебе ли не знать, что политических упекают не в монастыре, а под землю? И выбраться они оттуда смогут лишь во время второго пришествия Спасителя». «И зачем понадобился этот человек?» «Братство свалило на меня это дело так же неожиданно, как на тебя. Буквально вчера я получил послание. Нашим старикам понадобился парень, но к тому времени, как я об этом узнал, его уже повязали на торговой площади, сочли преступником и отправили в тюрягу для дальнейшей экзекуции с помощью розг. Пока я пытался его вытащить, он внезапно исчез, словно дьявол, на которого побрызгали святой водой». «И теперь ты его нашел и можешь продолжить то, что тебе поручили. А я с чистой совестью отправлюсь по своим делам», — пожал я плечами, садясь напротив него. «Не все так просто», — пожевав губами, сказал Карл. «У меня для тебя не слишком приятные новости». «Почему я не удивлен? Стоит нам только встретиться, как сразу возникают неприятности. Помнишь Лисецкий бунт, когда толпа едва не насадила нас на пики? А старые медные шахты и встречу с акулом? Я уже не говорю о том, что нам едва не оторвали головы, когда мы с тобой сунулись в Прогансу, и носители чистоты опознали в нас стражей. И несмотря на все эти события, ты хочешь еще раз меня втравить в какую-то дурно пахнущую аферу». «Не я», — тут же сказал он, подняв на меня карие глаза. «Это приказ сверху, от которого не отобьешься». Я прищурился, посмотрел на Карла. Мы были знакомы больше 10 лет. Несколько раз вместе работали. Карл обстоятельный и опытный страж, но ему не везло с напарниками. Они достаточно быстро отправлялись на Божий суд, и я пока был единственным исключением. «Хорошо, выкладывай», — вздохнул я. «По крайней мере, вначале выслушаю, а затем уже тебя отправлю». «Заметано. Хочешь вина?» «Чувствую, сегодня оно мне не повредит». Я потер виски, которые жутко ломило.